Мы были, есть и будем. Сквозь шум в зале из выступа в стене, где скрывались киберсолдаты, вдруг просочились частые щелчки и треск. На выстроившихся в цепь и на гигантов черном эти звуки не произвели особого впечатления, но Артем безошибочно угадал в них звуки выстрелов. Стреляли из автоматов, короткими, в 2-3 патрона очередями. И судя по скрещиванию выстрелов, автоматов было по крайней мере с десяток. «Что там происходит?» Ткнулись в ухо Артему горячие губы Дины. «Кто-то прорывается в зал», — ответил он. «Кто?» «Увидим». И они увидели. Спустя пару минут стрельба закончилась, наступила тишина, потом из глубины выступа, служившего очевидно переходным тамбуром в другой отсек, вышли двое. Девушка с роскошными, рассыпанными по плечам темными волосами, руки она держала почему-то разведенными в стороны, и высокий вориха с блестящей пикой, направленный в спину девушки. «Ее взяли в плен!» Почти беззвучно ойкнула Дина. Артем не ответил. Что-то необычное почудилось ему в поведении конвоира, что-то странное, присущее людям, а не пришельцам из глубины прошлого. Вориха так напряженно не ходили, выражая всей осанкой не страх, а готовность драться. «Это камуфляж». «Что?» «Он не вориха. Кто-то из наших переоделся». «Зачем?» «Он не один. Там не зря стреляли. Наши парни решили отвлечь засаду». «Но их только двое!» «Остальные ждут момента. Эд, как только они начнут, я собью вертолет, а ты возьми на прицел того бандита в каске. Он тут явно главный». «Хорошо», — прошептал Эдуард, вздрагивая от возбуждения и нетерпения. Во время бегства и боевого драйва его ни разу не зацепило, не ранило, не оглушило, и он по-прежнему считал себя игроком, ведущим виртуальный бой. Впрочем, Артему это было только на руку. «Не торопись, я скомандую». «А мне в кого стрелять?» Воинственно спросила Дина. Патроны в магазине автомата кончились, и Артем вернул ей свой пистолет. «Ни в кого!» — отрезал он. «Будешь прикрывать нас, если кто подкрадется сзади». Пленницы и конвоир тем временем приблизились к цепи Вориха Командос, и к ним вышел гигант в черном, расшитом серебряном костюме. Девушка торопливо заговорила, но был слышен только ее голос. Смысл сказанного остался Артему непонятен. Гигант выслушал ее, скинул тонкую металлическую тросточку в руке, ткнул ее концом в грудь конвоиру. Артем понял, что переодетого в форму вориха мужчину сейчас убьют. Поняла это и его спутница. Она вдруг с невероятной быстротой умело зацепила гиганта ногой и повергла его на пол, показывая неожиданную выучку. «Огонь!» — выдохнул Артем. Яркий, сиреневый, с голубыми прожилками сгусток плазмы величиной с кулак, сорвавшийся с нарукавника, вонзился в бок вертолету, уже наклонившего свой хищный клюв-излучатель вниз, в сторону переодетого в костюм вориха человека. Борт аппарата сгусток не пробил, но сделал приличную вмятину, отбросив в сторону и заставив пилотов лихорадочно выравнивать машину. Эдуард выстрелил тоже, но рука дрогнула, и его светящаяся пуля пролетела над головами киберсолдат, мимо девушки, успевшей присесть, и поразила один из квадратных светильников на потолке, рассыпавшийся синими угольками. Гигант в черном вскочил, ища глазами обидчицу, наклонился за стеком, в то время как его подчиненные разворачивались к отряду Артема. И в это время заговорили родные автоматы, оказавшиеся в руках настоящих спецназовцев, выметнувшихся из переходного тамбура. Артем, воспрявший духом, начал палить из бластера, глядя, как одетые в пятнистый камуфляж бойцы какого-то российского военного подразделения расправляются с начавшими разбегаться варриха солдатами. Попавшие под перекрестный огонь, они открыли беспорядочную стрельбу. По залу запрыгали огненные мячики, кроша попадавшиеся на пути устройства, колонны и перегородки. Вертолет, чудом избежав столкновения с V-образной опорой, развернул клюв плазменного разрядника. Но два огненных сгустка, Артем и Эдуард, выстрелили одновременно, вонзились ему в клюв и бельмо блистера над клювом, и аппарат не смог удержаться в воздухе. Сдав кормой назад, он влез в огромный светящийся столб в центре зала, начал деформироваться, таять и взорвался. Струи огня и обломков ударили преимущественно внутрь колонны, представлявшей собой портал переброса техники Варриха, который в следующее мгновение погас. Над ухом дважды тявкнул пистолет. Артем дернулся, оглядываясь. Спиной к его спине стояла Дина, держа пистолет двумя руками, как заправский спецназовец, а на полу сучил ногами киберсолдат, выбежавший из закрывшейся двери в зал. Однако хвалить снова спасшую его девчонку было некогда, и Артем начал выцеливать разбегавшихся варриха солдат, краем уха вслушиваясь в азартные вопли Эдуарда, воспитанного компьютерными стрелялками и теперь успешно применяющего навыки игрока на практике. Патроны у парней в камуфляже кончились, поэтому стрельба начала стихать. Они распределились по залу, вооруженные ножами, пошли в рукопашную. Гигант, командовавший своим подразделением и потерявший его за считанные секунды, все-таки сбил на пол темноволосую девушку, направил на нее стек, но в руку ему вцепился переодетый спутник девушки, и синяя молния разряда, стек оказался разрядником, ушла в пол, разбив одну из плит на куски. Гигант в ярости стряхнул переодетого с себя, ударом ноги отбросил на несколько метров в сторону. Переодетый ухитрился в полете сделать выпад пикой, с ее острия соскочила синяя искра, вонзилась в ногу гиганта, и второй разряд с острия стека пролетел мимо переодетого. А третий раз выстрелить гигант не смог. Сбоку на него напал спецназовец с погонами капитана, не дав ему времени опомниться, заставил обороняться, отступить, и по его отточенным целенаправленным выпадам, то и дело достигавшим цели, голова гиганта каждый раз дергалась от ударов, было видно, что дерется профессионал. Но и ему, наверное, не удалось бы справиться с командиром варриха спецназа, обладавшим чудовищной силой, если бы не вмешательство девушки, вовсе не выглядевшей испуганной сражением. Она метнулась сначала к упавшему псевдо-варриха, с которого слетел шлем. Стало видно, что это человек, молодой смуглолицый парень. А потом прыгнула сбоку на гиганта, умело заломила ему руку и не позволила выстрелить в капитана российского спецназа. Так они попеременно с капитаном и отвлекали гиганта, пропускавшего удары слева и захваты справа, не давая ему возможности применять оружие. Дважды он ухитрялся выстрелить, случайно задев одного из парней российской команды, и отбрасывал поединщиков на десятки метров, потрясая их ответными ударами. Однако к дерущимся начали сбегаться бойцы капитана, дочищавшие территорию зала от киберсолдат, и гигант начал отступать, вертеть головой в поисках подчиненных, получил удар от могучего парня в камуфляже, почти не уступающего ему по размерам, и... побежал! Причем бежал он так умело, маневрируя в стиле качания маятника, что ни один разряд Артема его не поразил. Через пару секунд он скрылся за дверью, из которой в зал прорвались Артем со спутниками. Дина бросилась к Артему на шею. «Мы победили!» Он отстранил девушку, шагнул к капитану, опустившемуся на колено, протянул руку. «Кто вы?» Капитан глянул на него, но руку принял, поднялся. Жестами дал какие-то указания своим бойцам, повернулся к Артему, посмотрел на Дину, на Эдуарда, разгоряченного боем, покачал головой. «Не вариха! Я капитан Морев!» «Артем! Это Дина и Эд!» «Где мы?» Артем и Эдик переглянулись. «Там же, где и мы!» Пожал плечами программист. «В Москве! Или вы спрашиваете про это?» Эдик кивнул головой на зал. «Какое сейчас время?» «Время наше, 21 век, октябрь, осень», — сказал Артем, начиная догадываться, что происходит. «Вы были там?» К капитану подошли девушка, продемонстрировавшая великолепные навыки мастера по борьбе, ее прихрамывающий спутник, переодетый в вариха-переселенца. «Там это где?» — прищурилась девушка. «В мезозое!» Капитан усмехнулся. «Прорываемся обратно! А вы оставшиеся, насколько я понимаю? Или переход еще не произошел? Людей уже сбросили, но массово вариха еще не переселились. Здесь шатаются только их квартирьеры да чистильщики». «Понятно. Откуда вы все это знаете? Про вариха?» Капитан прищурился. «Впрочем, нет времени выяснять детали. Это Сент-Ком?» «Про Сент-Ком мы ничего не знаем, но это их центр управления. Надо идти дальше, занимать операционный зал и менять все эти безобразия с переходами-переселениями. Вы с нами?» «Разумеется!» Капитан взглядом нашел кого-то. «Махлин, оборону!» «У нас 3 патрона на всю шоблу!» «Возьмите такие же бластеры!» Поднял руку Эдик, показывая стреляющий на рукавник. «Снимите с жмуриков, и мы вам...» «Бегом!» Не дослушал его капитан, демонстрируя хорошую реакцию. Бойцы метнулись по залу, находя трупы вариха солдат, но снять на рукавники смогли только после вмешательства Эдика, показавшего, как это делается. «Здесь нет курков», — озадаченно сказал кто-то из сержантов, разглядывая свой нарукавник. «Направляешь дуло? Вот оно», — показал Артем. «На цель и сжимаешь пальцы в кулак». Могучий боец, обративший в бегство командира вариха спецназа, сжал пальцы, и бластер выплюнул сгусток рыжего пламени величиной с бильярдный шар. Сгусток пронесся в нескольких сантиметрах от головы лейтенанта, врезался в одну из опор зала, проделал в ней дыру. «Твою дивизию!» — изумился сержант. «Вольнов!» — рявкнул капитан. «Голову включи!» Сержант разжал кулак, опустил руку с нарукавником. «Извините, товарищ лейтенант!» «Не перестреляйте друг друга!» — засмеялся Эдуард. «Надо торопиться!» — напомнил Артем. «Этот черный Боров может перекрыть все входы-выходы!» «А вы кто все-таки?» — поинтересовался лейтенант. «Я строитель, он программист. Случайно познакомились. В Москве». Артем подумал и добавил с усмешкой. «Не военнослужащие». «А как здесь оказались?» «Вычислили их центр, хотели упредить переселение». «Втроем?» — недоверчиво спросил кто-то из сержантов. «Некогда было искать других перемещенных и формировать гражданское ополчение». «Все, разговорам конец», — жестко сказал Морев. «Если вариха начнут заселять землю, мы уже ничего не сможем сделать. Отделение ТОВС, терминал управления этажом выше. Выходим, проверяем коридоры. Махлин, 3 по 3. «Есть!» Козырнул лейтенант, потыкал пальцами в бойцов. «Тройка раз, тройка два, тройка три! Дылда с капитаном, Сомов со мной! Как себя чувствуешь?» «Нормально», — сказал сержант, задетый плазменным плевком. Разряд опалил ему щеку и сжег комбинезон на плече. «Пошли!» «А мы?» — обидчиво поинтересовался Эдуард. «За нами!» — отрезал капитан. «Надо бы запереть этот терминал. Да мало нас! Огонь открывать без предупреждения! Вперед!» Первым в дверь прыгнул лейтенант. Как в воду нырнул, перекатился, страхуясь от выстрела в упор. За ним метнулись бойцы первой тройки. Встретившихся двух киберсолдат буквально испепелили четырьмя выстрелами. Затем устроили перестрелку с целым десятком варриха, мчавшимся к транспортному залу с порталами доставки грузов и личного состава, и не представлявших, с кем им придется столкнуться. Тройки Морева разбежались по коридору, изучая все выходы из него в соседние помещения, высаживая двери одну за другой. Одна тройка зашла отряду варриха в тыл. Коридор действительно охватывал транспортный терминал кольцом и не оставила им ни одного шанса уцелеть. Девушка, проявившая себя как знаток бойцовских приемов, оказалась рядом с Диной. Она покосилась на пистолет в руках Дины, сморщилась с улыбкой. «Выглядишь как Рэмбо». Дина смутилась, опустила пистолет. «Я... если честно, раньше никогда не стреляла». «Понимаю, поневоле станешь Рэмбо в таких условиях. Меня зовут Марьяна. А меня Дина». Марьяна заметила взгляд Дины, брошенный на шагавшего впереди Артема. «Твой парень?» Дина улыбнулась, лицо у нее стало светлым. «Он меня спас!» «Понятно, мы в этом почти сестры». «Значит, это твой парень?» Кивнула Дина на прихрамывающего молодого человека, так и не снявшего костюм вариха. «Не знаю, насколько он мой, но вообще я была бы не против». «Как его зовут?» «Ренат». «Вы давно с ним?» «Сначала сброса, если это тебе о чем-нибудь говорит». «Говорит». Идущий впереди капитан Морев остановился, поднял руку, оглянулся. «Ждем». Левую руку капитан прижимал к боку, лицо его посерело. Очевидно, командир варриха спецназа во время схватки сломал ему ребро. Но лицо капитана, коричневое, с резкими чертами, бугристое, не выражало ничего, и стальные глаза горели холодным боевым огнем. Из обеих ветвей кольцевого коридора донеслись далекие крики, шипения, свисты, звуки ударов. Комплекс Сенткома был насыщен тихим шумом, напоминающим призрачный шум большого компьютерного центра, поэтому звуки боя были слышны отчетливо. Вернулась одна из троек. «Есть!» — выдохнул один из бойцов. «Второй этаж прямо над транспортным залом. Охрану мы прищучили, дверь закрыта. Где тот в черном?» «Не знаю, не видели, наверное, там. Больше ему деваться некуда. Надо штурмовать, пока не заработал нижний зал. Выбросит в спину десант и нам каюк. Вперед!» Отряд устремился по коридору, кольцом охватывающий транспортный отсек центра. Поднялся по обнаруженной винтовой лестнице на второй этаж в точно такой же коридор, только чуть уже. С двух сторон контура двери, внутренней стороны коридора, сосредоточились бойцы Морева. Один из сержантов сидел спиной к стене, прижимая ладонь к голому окровавленному плечу. Ткань комбинезона на плече и на боку сержанта отсутствовала. Увидев Морева, попытался встать. «Командир!» «Сиди! Кости целы!» Я в порядке. Ладно, пройдем туда, перевяжем. Все на бросок. Артем глянул на 6 неподвижных тел слева и справа от двери в зал управления, принадлежащих охране комплекса, на стены коридора, испещренные выбоинами, дырами и полосами копоти, невольно качнул головой. Команда Морева состояла из профи боя, и, как бы ни был вооружен вариха-спецназ, он ей в подметки не годился. Марьяна сунулась было к двери, но капитан встал на ее пути. «Назад, сударыня! Это не спортзал и не татами! Это наша работа! Огонь!» 3 клубка сине-лилового пламени вонзились в дверь, прямо в окошечко кодового замка со светящимися иероглифами. Дверь выдержала, хотя и выгнулась пузырем. «Огонь!» Еще 4 пламенных сгустка ударили по вмятине, разворотили толстую, сантиметров 10 толщиной дверь в подобие металлической короны диаметром в 1.5 метра. Оттуда в коридор вылетели ответные языки огня, с шипением и треском пробили противоположную стену коридора. И как только они перестали свистеть, в пролом нырнули 2 бойца Морева, затем еще 2. В зале с той стороны донеслись шипящие всхлипы «ших-ших», от которых у людей в коридоре завибрировали ушные перепонки. Затем пол и стены потрясли тяжкие удары, словно в зале взорвались гранаты или газовые баллоны. Морев прыгнул в пролом, как в воду. За ним последовали оставшиеся бойцы отряда. Артем, стараясь не отставать, прыгнул следом. Кубарем прокатился по плитам пола, охватывая панораму зала одним взглядом. Зал центра управления комплексом хроносдвига был вдвое меньше транспортного отсека. Посреди зала светилась голубоватая колонна диаметром около 2 метров, внутри которой пульсировал интерьер помещения, напоминающего зал приемов римского понтифика. В гигантском сложно устроенном кресле, похожем на трон, сидел некто с головным убором, напоминающим патриаршу Митру, и в костюме, подобно архиерейской мантии, но без панагии и креста, зато со множеством других деталей, сверкающих золотом и серебром. Разглядеть эту фигуру Артему не удалось. Не дали происходящие в зале события. Колонну, представлявшую собой некий аналог объемного телеэкрана, окружали старинные пульты, напоминавшие пульты управления производствами в конце 20 века, и массивные кресла, за которыми пытались укрыться киберсолдаты и насмерть перепуганные операторы хрономашины. Охранники комплекса стреляли, и зал то и дело прочерчивали трассы плазменных пуль и дымные струи, довершавшие разгром помещения. Однако сопротивлявшихся становилось все меньше. Бойцы Морева, почти невидимые в дыму, стремительно перемещались по залу и стреляли гораздо убедительнее, чем их противники. Пули бойцов безошибочно находили защитников комплекса, кромсая кресла и пульты, выбивая из них вариха-стрелков. Последним пал гигант в черном, с которого сначала сбили его каску-бейсболку, потом лишили руки с нарукавным бластером и, наконец, разбрызгали бегущего залпом из 3 излучателей. Артем успел поучаствовать в бою лишь номинально, выстрелив в тень, возникшую за спиной одного из сержантов отряда. Через минуту бой закончился. Пролезшие сквозь пролом в двери Дина и Эдуард, Марьяна и ее спутник внести свою лепту в бой уже не успели. После попадания в один из пультов, самый большой из всех, напротив которого стоял самый большой трон, колонна погасла. Изображение существа в Митре, сидевшего на еще большем троне, исчезло. Судя по его угрюмой позе и недвижности, действиями своих подчиненных он остался крайне недоволен. Бойцы обшарили углы зала, поставили у двери 2 часовых, начали собираться вокруг капитана. 2 из них получили серьезные ожоги. Одному не повезло больше всех, он сломал руку. Но все были тренированы выполнять задания в любой смертельной круговерти, и потому остались живы. «Кто это был?» Кивнул на погасшую колонну лейтенант. «Наверное, их главный!» Проворчал самый мощный из бойцов отряда. «Нужен язык!» Сказал капитан. «Найдите живого!» «Их тут четверо живых!» Отрапортовал лейтенант. «Мы операторов не трогали! Они безоружны!» «Тащите одного!» Капитан нашел глазами Артема. «Благодарю за поддержку. Так откуда вы знаете Варриха?» «Узнал о переселении Варриха один физик, его друг». Артем указал на Эдика, уже присматривающегося к пультам. «Его убили охотники, чистильщики Москвы». «Эд, не трогай ничего». «Да я и не трогаю», — отмахнулся программист. «Я пытаюсь разобраться, что к чему». «Без тебя разберутся». Лейтенант подошел к нему. «Вы тоже физик?» «Нет, программист. Хорошо бы освоить их компьютерную машину. Интересно, на каких принципах она работает?» «На тех же, что и наши компьютеры. Вы знаете, что Варриха — наши предки? Может быть, потомки? И то, и другое!» Эдик с сомнением посмотрел на собеседника. «Вы шутите? Есть идея! Давайте поподробнее!» «Потом поговорите!» — перебил беседующих капитан, к которому подвели оператора, позеленевшего от страха. «Марьяна, спросите его, можно ли запустить систему хроносдвига назад, вернуть переселенных?» Лейтенант и Эдик заговорили тише. Марьяна обратилась к оператору на каком-то азиатском языке, и Артем с удивлением увидел, что пленник ее понимает. Он заговорил в ответ, как залаял. Марьяна выслушала, перевела. «Реверс возможен, теоретически, но с разрешения Всевышнего». «Нам только его разрешения не хватает!» С презрением пробурчал раненый сержант. «Значит, теоретически возможен!» Капитан почесал кончик носа. «Можно рискнуть. Хотя затея безумная, если честно. Насколько я знаю русскую историю, — сказал Артем негромко, — нам всегда удавались безумные затеи». «Это верно!» Капитан посмотрел на Марьяну. «Что для этого нужно сделать?» Марьяна снова обратилась к оператору. Лейтенант вдруг присвистнул, взъерошил волосы на голове, повернулся к Мореву. «Командир, тут появилась одна проблема!» «Подожди!» — сказал капитан. «Нет, это важно!» «Хорошо, слушаю. Только покороче». Лейтенант ткнул пальцем в спину Эдуарда, снова склонившегося над пультом. «Он прав!» «В чем?» «Если мы вернем всех обратно, мы исчезнем!» Переговаривающиеся бойцы замолчали. Дина снизу вверх посмотрела на Артема, взяла его под руку, лицо у нее стало незащищенным, в глазах появился страх, готовый смениться облегчением. Она как бы спрашивала, он пошутил? Артем, заинтересованный словами лейтенанта, успокаивающе погладил ее пальцы, хотя в душе родился еще не меньший страх. Лейтенант не шутил. «Объясни», — коротко сказал капитан. «Я только что сам понял. Варриха сбросили нас, всех людей, все человечество, на 71 миллион лет назад, в прошлое. Я вам говорил уже. А через миллион лет после этого, в конце Мезозоя, появилась раса Варриха, наши потомки. Это мы в прошлом стали Варриха. А уж те потом стали сбрасывать разумных существ, возникающих на Земле, занимать их дома, пользоваться транспортом, связью, пищевыми фабриками, всем тем, что создавали эти существа, пока не добрались до нас. Понимаете? Они как бы наши предки по времени и одновременно потомки, потому что вышли из глубин выжившего человечества. Круг замкнулся. Кто-то из бойцов хихикнул, не все восприняли слова лейтенанта серьезно. «Ну и что?» — спросил Артем заинтересованно, подождав несколько секунд. «Допустим, замкнулся. И что?» «Если мы вернем людей обратно, Вариха не появится как этнос!» «Прекрасно! И черт с ними!» — сказал один из бойцов Морева. «Их не будет, и никто не будет сбрасывать людей в прошлое!» — добавил раненый сержант. «Значит, и мы не исчезнем!» «Вы не понимаете!» — оторвался Эдуард от созерцания пульта. «Если Вариха никого не сбросят, то не исчезнет и первая цивилизация, динозаврическая. Она расселится по земле и не даст сформироваться другим разумным — лемурам, гигантам, атлантам и людям». На сей раз притихли все. Сказанное было настолько необычным, что его надо было осмыслить. Дина сильнее сжал локоть Артема, но он продолжать дискуссию не захотел. «Получается, что нам нельзя возвращать сброшенных?» — сказал капитан, на твердом лице которого на миг проступила тень сомнения. «Вот именно!» — ударил кулаком о ладонь лейтенант. «Но ведь нельзя допускать, чтобы захватчики жили в наших домах!» — воскликнула Дина. Смутилась под взглядами мужчин, но за спиной Артема прятаться не стала, гордо подняла голову. «И если мы можем спасти других перемещенных, мы должны это сделать!» Марьяна, изломив бровь, посмотрела на ее запылавшее лицо, усмехнулась, перевела оценивающий взгляд на Артема. Покосилась на Рената, вспоминая о его существовании. Лицо девушки смягчилось. Стоящий рядом Ренат тоже заметил этот взгляд, перестал поглаживать покалеченную ногу, выпрямился, стараясь выглядеть по-мужски надежным и волевым. Марьяна взяла его под руку, и этот эпизод, состоящий из взглядов, стал достоянием истории, хотя характеризовал он главное — человеческое в человеке. «А если мы взорвем их центр?» — спросил капитан Морев. «Они построят новый», — пожал плечами Эдуард. «И выберут новый час Икс, чтобы избежать встречи с нами». «Но ведь это еще вилами по воде писано!» — взорвался сержант Синенко. «Что, если Вариха не будет, то и нас не будет? Даже если они никого не сбросят, эволюция сама все расставит по местам. Будут динозавры, их сменят гиганты и так далее. Разве нет?» «Вообще-то, так и было», — почесал в затылке лейтенант. «С другой стороны, Вариха существует. Виртуально», — ухмыльнулся Эдуард. «Почему виртуально? Реально. Вон трупы лежат, и воюем мы с ними реально, а не торчим в компьютере. Вся наша война — это всего лишь один из вариантов развития событий в условиях многовариантного ветвления времени. По сути, мы сейчас участвуем в реализации известного парадокса. Может ли человек вернуться в прошлое на полсотни лет и убить своего дедушку?» «Значит, по-вашему...» «Может. Хотя, наверное, история пойдет по-другому. Мы просто не знаем, сколько раз это происходило. Может, Вариха не раз прицеливались, пока не вышли на нас лично. Если мы сейчас вернем людей в свое время, в настоящее, мы лично исчезнем. Из-за того, что исчезнут вариха. Блин! Лейтенант обошел Эдуарда, снова взъерошил волосы. Командир, он прав. Хотя я тоже прав. Но гарантировать ничего не могу. Еще одно соображение, сказал программист, заметно вырастая в своих глазах. Его слушали, ему верили. Вы не задумывались, почему вариха нанесли удар именно сейчас? Выбрали именно наше время. Могли бы подождать, пока не овладеем гравитацией, полетим в космос, решим энергетические проблемы. Короче, сухо сказал капитан. Эд растерянно посмотрел на Артема. Артем кивнул, сам заинтересованный в выводах человека белой воли. До того, как Славика убили, это мой... Мы слышали. В общем, он успел хакнуть планы вариха. Нас в будущем ничего хорошего не ждет. Уже сейчас мы близки к пределу Шеннона. Ну, это такой закон. Предел пропускной способности канала передачи информации. Скоро мы подойдем к пределу Шеннона вплотную, и наступит фундаментальный информационный затор. Его принципиально нельзя отодвинуть. Это все равно, что увеличить скорость света. Понятно, говори. Буркнул могучий сержант. Он не может понятней. Вступился за спутника Артем. Эдуард благодарно глянул на него. Все корпоративные сети, интернет, связь упрутся в этот предел, и наступит информационный коллапс. А после этого начнется... Что? Жадно спросил лейтенант. Наверное, война. Бледно улыбнулся Эдик. А вариха переселяется только в те времена, где их ждет нетронутая инфраструктура, хорошая экология, незагаженная природа. Им не нужна война. Ни ядерная, ни биологическая, ни нанотехнологическая. Потому что война — это разруха. Наше время — их последний шанс. Рука Дины дрогнула. «И что же? Мы ничего... «Не можем сделать?» — спросила она. «Не знаю», — беспомощно развел руками Эдуард. «Во всяком случае, если мы вернем всех, нас точно не станет». Бойцы и все, кто примкнул к ним, посмотрели на командира отряда «Рысь». Морев молчал. Решение предстояло принимать ему. И все ждали, что это будет правильное решение.